Глава 15. Алёшка. Обед. Проспал, не заметил, как ушёл Эйнгольц, невелика потеря. Жаль лишь, что стал слабеть. Сон наваливается неодолимо, нет сил бороться. Становлюсь алкашом. Или уже стал. От выпивки засыпаю внезапно. Тревожно, но сладостно и обречённо. Как вяжет путами сон замерзающего насмерть человека, и просыпаюсь в ужасе с беспорядочно молотящим, захлебывающимся, глохнущим сердцем, как пойманный шпион. Глаз не открываю, боязливо осматриваюсь из-под смеженных век. В темном картоне комнаты настольная лампа вырубила красноватый круг света, и с просонья мне видится над головой улы, сидящий у стола в центре круга, дымящийся золотистый нимб. Открыл глаза совсем, Ула пишет что-то на корточках. Она сидит в своей любимой позе, подложила под себя одну ногу. Белизна другой ноги исчезает в темноте, будто сидит она на краю проруби. Я почему-то вспомнил, как мы пошли с ней впервые в ресторан, кажется, в Метрополь. Чудовищный ресторан, похожий на перевернутый вверх дном бассейн, и все одинокие гуляки жадно глазели на Улу. Я видел по их влажным глазкам, что они раздевают ее, прикидывают, примеривают, оценивают, что все они хотят, по крайней мере, потрогать ее плотную, гибкую упругость ее спины, нечаянно скользнуть жадной ручонкой по талии, захватывая хоть пять высокого крутого зада, а если выманить на округло-пошлые томные па, завывающего в зале танго, то ведь можно прижать теснее ее твердую грудь к своему пиджаку, набитому сальными пятерками и командировочными предписаниями. Хватанув раз-другой для храбрости, они по очереди подходили к нашему столику и приглашали ее на танец. И я хотел всем им дать по роже, а Ула держала меня за руку, лучезарно улыбалась им всем и ласково говорила: «К сожалению, не могу. У меня протез ноги». Они смущенно отходили, и со своих мест все пытались рассмотреть под нашим столом, какая же из этих двух длинных прекрасных ног протезная. Ула подняла голову, посмотрела на меня, улыбнулась. «Ну, как жил?» «Плохо», — буркнул я. «Змей попутал». «Ох уж этот твой вечно зеленый змей», — покачала она головой, но не сердито. «И слава богу, ссориться не будем. Я лежал укрытый пледом на тахте, а Ула за столом в другом конце комнаты, и мы разговаривали в полголоса, будто боялись среди ночи разбудить ее деда на портрете. «Давай устроим пир», — предложил я. «Давай», — улыбнулась Ула. Она тоже любила наши ночные пиры. Нам было мало обычной отделенности. Нам была необходима громадная уединенность ночи, когда все спят, когда город пуст, когда полмира замерло недвижимо до утра. Мы останавливали время, оно заполняло комнату вокруг нас, оно поднималось над нами, как воды у запруды. Мы плавали в нем, бесплотные и вечные, соединенные ощущением своей единичности и своей близости. И в эти часы время становилось для нас пространством, пока рассвет не промывал в плотине тусклые бельма серых окон, и время с неслышным плеском утекало прочь, и мы, испуганно озираясь, обнаруживали себя вновь на каменистом берегу общего бытия. «Робинзон, почему ты не оставил нам тайно координаты своего острова?» Ула прошла через комнату, накинула халат, отправилась на кухню. Мне захотелось попросить ее не надевать халат, но я постеснялся. А кто знает, где похоть переходит в нежность, а сладострастие в застенчивость? Мне вожделенна каждая ее клеточка. У меня теснит в груди, когда я смотрю на ее спящее беззащитное лицо, и часто мне хочется ударить ее с размаху кулаком в грудь или сжать тонкую руку до багрового кровоподтека. От ужаса я закрываю глаза и становлюсь сразу крохотным. Меня всего распирает пронзительный крик, чтобы скорее она взяла меня на руки, и чтобы я весь целиком, от затылка до пяток, ощутил ее тепло, ее упругую грудь у себя на губах. «Ула, помнишь, как мы ходили в планетарий?» — крикнул я. А Ула с кухни ответила: «Помню». Жарким летним полднем, измученной жарой, людской толкотой, невозможностью выпить воды в автомате, уличные алкаши растаскали все стаканы, недовольные, усталые, чем-то обиженные друг на друга, мы шли по Садовой, и на Кудринке Ула вдруг сказала: «Пошли в планетарий». Внутри огромного блестящего яйца было тихо, прохладно и пусто, и лимонад в буфете, электрические стенды, цветные схемы. У входа билетерша с тяжелыми отечными ногами и онкологическим желтым лицом вязала из грубой деревенской шерсти толстую кофту. Она утеплялась на зиму. Она собиралась пережить холода. Она махнула нам: «Скорее, лекция уже началась». Мы нырнули за портьеру в темноту, текучий холодок, в отрешенность звездного неба. Ничего со света не различали глаза, только марево вокруг странного прибора в центре зала, исполинской двуглавой африканской тыквы и сумеречный просверк бесчисленных звезд над головой. Это был, наверное, детский сеанс. Лектор бубниво рассказывал о нашей Солнечной системе, о нашей галактике, о Млечном пути, о Вселенной. Стрелочка света от его фонарика-указки металась среди звезд, перемахивая сквозь непостижимые пространства, скручивая в спираль время. Она носила нас, двух заблудившихся путников, в бесконечности из мира в мир и переполняла меня печальная радость. И в полумраке, обвыкшимися в темноте звездной ночи глазами, я видел на лице Улы задумчивое напряженное выражение, будто она изо всех сил старалась вспомнить что-то очень важное и для нее, и для меня, и для всех, и не могла. Я целовал ее ледяные руки, тихонько обнимал за плечи, пытаясь унять ее внутренний озноб, но она не замечала меня. Пришла на миг шальная мысль, что я теряю ее. Корпускула света, космический кораблик. Стрелочка указки выхватит Улу из моих рук и унесет через бездну и темноту к Ганимеду. Но уйти из придуманной ночи в свет и духоту летнего дня все равно не хотел. Я боялся, но встать не было сил. Мне было страшно, но еще сильнее хотелось узнать, что она вспоминает. Потом зажегся свет, лицо ее было в слезах. Я спросил: «Что с тобой, родная?» Она покачала головой: «Так, ничего, помстилась». Мы шли по раскаленной улице, но мне не было жарко. Всем существом своим я ощущал холод космической мглы, ледяное мерцание недостижимых звезд, дрожь одиночества при расставании. Ула взяла меня под руку, прижалась теснее, неожиданно сказала: «В нашей священной книге, Талмуде, сказано, никогда человек не живет так счастливо, как в чреве матери своей, потому что видит плод человеческий от одного конца мира до другого, и достижима ему тогда вся мудрость и суетность мира. Но в тот момент, когда он появляется на свет и криком своим хочет возвестить о великом знании, ангел Метатрон ударяет его по устам и заставляет забыть все». «Иди сюда!» — крикнула Ула. «Я сделала американские бутерброды». Не знаю, почему они назывались у нас американские. Может быть, в Америке никто сроду и не видел таких бутербродов. Это я когда-то их назвал так, с тех пор и повелось. Возможно, была в этом подспудная идея об американском продуктовом изобилии. Они еле помещались на тарелке. Ула срезала ломоть хлеба во всю длину буханки. Чуть-чуть поджаривала на сковороде до первого румянца, намазывала маслом, посоленным и поперченным, заливала томатом, клала сверху вареное мясо или колбасу и только потом устилала слоем ломтиков малосольных огурцов, поверху майонез, и только тогда перья зеленого лука и стружка редиски. А из холодильника достала Ула недопитую бутылку пшеничной. Рюмки сразу запотели. Душа заныла от нетерпения. «За тебя, Суламита! За тебя, Ульянушка моя дорогая!» Полыхнула в глазах. Теплая сумерь в башке разлилась. В груди что-то отмякло. Тепло внутри, покойно, все хорошо. Даже есть расхотелось. Куснул пару раз от блюда бутерброда. Замечательно вроде бы, вкусно, а есть уже нет охоты. Пьянец спирт в крови кормит, пока дотла не сжигает. Впрочем, и это не важно. Все пустое. Ула сидела, подперев голову ладонью, молча, внимательно смотрела на меня. Мне не хотелось смотреть ей в глаза. Я так и сказал, не поднимая век, уставившись на свой американский бутерброд. «Давай, Ула, поженимся». «Что?» — удивленно переспросила она. «Поженимся, — говорю, — давай. Пойдем в ЗАГС, распишемся или как там?» Если бы она бросилась ко мне в объятия, зарыдала от счастья или, наоборот, с презрением захохотала, или крикнула «никогда!», все было бы нормально. Ну, обычно, как у всех. В наше время писатели делают дамам предложения, как водопроводчики. Может, кто-то и умеет по-другому, но я их не знаю. Не с кем посоветоваться. Но Ула спросила тихо и ласково. «Зачем? Зачем, Алеша, нам расписываться? Чтобы ты была моей женой. Ну, а так, я чья жена? Мы же не вдвоем на земле живем. Люди кругом, пусть знают. Леша, ведь тебя мнение людей вокруг не интересует. Ты это хочешь сделать назло своей родне? Допустим. Я им покажу, что мне на них плевать. Лешечка, когда на кого-то плевать, им ничего не доказывают. Но дело даже не в этом. Мне интересно, какую ты мне роль отводишь в этом показе? Моей жены? В браке это довольно заметная роль. Ула грустно покачала головой. Не надо, Лешенька, ничего менять. Пускай все будет по-старому. Тебя устраивает такая жизнь? Не очень, но ничего изменить нельзя. Почему? Взъелся я, хотя и понимал, что она права. Да потому что невесты берут в таких ситуациях с женихов торжественную клятву бросить пить, а вместо этого купить польский шифоньер и цветной телевизор. Я ведь не стану брать с тебя никаких клятв. А чего бы тебе не взять с меня клятву? Например, бросить пить. Она пожала плечами. Мне это представляется жестоким и глупым. И не боишься, что я совсем сопьюсь? Уже не боюсь. Я знаю, что у тебя нет будущего. И у меня нет будущего. Нам очень повезло, когда мы встретились. Но вдвоем мы горим быстрее. И не хочу я, чтобы ты кому-то что-то показывал. Почему? Почему ты не хочешь? Тупо настаивал я. Она тяжело вздохнула и сама налила нам в рюмки водку. Давай выпьем за нашу прошлую жизнь вместе, за ту жизнь вместе, что нам еще осталось. Чокнулись, и я прильнул рюмкой в себя и снова окреп, и уверенность стала тверже. Не знаю, не понимаю, почему ты не хочешь, чтобы мы как-то все успокоили, весь этот хаос маленько устаканили, зажили, как все. Лешечка, мы уже никогда не заживем, как все, и ты это сам знаешь. Мы не можем жить по-старому, и не хватает духу зажить по-новому. А монета не стоит на ребре. Это не так, Ула. Это так. Собираясь жениться на мне, ты намерен сложить из меня громадный кукиш, дулю в человеческий размер, и сунуть ее под нос своим родителям-антисемитам, своим братьям, своему прошлому, своей не сложившейся писательской жизни. А я не чувствую себя готовой для такой роли. Что ты выдумываешь? Что ты стараешься усложнить и так все запутанное и перекрученное? Ула пальцем крутила на столе пустую рюмку, грустно молчала, хотя я видел, что ей есть много чего сказать, но не хотела. Не получался что-то пир у нас сегодня. Ула взглянула быстро на меня и мягко сказала: «Лёшечка, давай не будем говорить больше об этом. Ты меня спрашиваешь, я толком не могу объяснить, и получается бессмысленный разговор». Это, как моя мать из ссылки писала, что на нее сердится ее квартирная хозяйка. «И шо вы усё моетесь и моетесь? Все равно до вас никто из мужиков не ходит, только пол тесовый из дря гноите». Меня охватил сумасшедший истерический гнев. Стало трудно дышать, захотелось ее удавить, унизить, заставить кричать. Вот так она меня доводит всегда. Вот так мы расстались в прошлый раз. Кровь шибанула в виски, потемнела в глазах, и я преодолевал ярость, как обморок. «Ты плохо говоришь со мной», — медленно сказал я, высокомерно, снисходительно, будто ты знаешь что-то такое, чего мне и в жизни не понять. Ее синие продолговатые глаза зальдились холодным блеском, и голос подсох. «Мы не все понимаем, хотя бы потому, что не все знаем друг о друге». Мне хотелось поддеть ее сильнее, и я сказал с удовольствием: «Может быть, у тебя и есть места в биографии, каких я не знаю, а обо мне ты знаешь все». Она прикрыла глаза и сидела так несколько мгновений, и на лице ее была такая боль, что я сразу пожалел о ляпнутой мной бессмысленной злой глупости. Уля открыла глаза и негромко сказала: «У меня есть сомнительные места в биографии. Тебя это, правда, не касается, но это может огорчить твоего папу». «Почему?» — удивился я. Я смотрел на нее отчужденно и видел, как в ней бушуют слова, пойманным разъяренным зверем, слишком большим и сильным для такого слабого вместилища. Я видел, что она хочет выкрикнуть мне в лицо нечто громадное, яростное, кипящее, и сердце мое дрожало от ожидания и испуга, потому что горевшее в ней волнение было вполне по масштабу отступничеству от их великой тайны. Она глубоко и судорожно вздыхала каждый раз, будто весь воздух вытек в окошко, за которым зрел рассвет, багрово-синий, как кровоподтек. У нее мелко трясся подбородок. Я знал, что она сейчас заплачет и скажет. Скажет! Но обет молчания и сейчас оказался сильнее. «Ничего, ничего. Это я от досады, и я не то хотел сказать. Не надо было тебе заводить этот разговор. Мы молчали бесконечно долго, и эта страшная тайна, заполненная нашим напряжением, ее сиплым, затрудненным дыханием, душной атмосферой, задавленной внутри истерики, сокрушала нас окончательно. «Никому ничего не надо доказывать», — старательно спокойно сказала Ула. И от внутреннего клокотания, тщательно стянутого белыми нитками обнаженных нервов, она говорила звенящим, трескающимся от перекала голосом: «Никто не хочет смотреть, никто ничего не хочет понимать и не может». «К нам это не имеет отношения», — упрямо сказал я. «Имеет. Мы все, все, все виноваты». «В чем же мы с тобой виноваты? Что мы плохого сделали? Мы с тобой рабы, жалкие трусливые рабы. Ты говоришь, что не любишь своего отца и считаешь его сталинским сатрапом. А я почитаю память своего отца, которого я не видела, и поминаю его как безвинную жертву. Но тебе и в голову не приходило отказываться от своего отца. а я своего отца предала. Кому ты это сможешь объяснить? А в чем ты предала своего отца? А в том, что я знаю, его убили. Без вины, без следствия, без суда. И молчу. Молчу. Меня снедает животный страх перед этими бандитами, уголовниками, тон-тон-макутами. И я молчу. И все молчат. Всегда молчат. И я молчу. Ну, хорошо, а что ты можешь сделать? Прошло почти 30 лет. Да, прошло почти 30 лет. Ты знаешь, как его убили? Ну, их, кажется, убили вместе с Михоэлсом, неуверенно сказал я. А кто их убил? Прищурясь, спросила тихо Ула. Но этого никто не знает. Известно, что бериевские головорезы заманили Михоэлса в Минск и там убили. Но кто именно это сделал, не знает, наверное, никто. А разве так бывает, Алёша? Головорезы разве от себя работали? У нас все бывает, махнул я рукой. Нет, Алёшенька, не тешь себя иллюзиями, так не бывает. Я ведь даже реабилитацию, как другие вдовы и сироты, на отца не получила, ты это понимаешь? Но они не хотели, да, да, да, прорвалась Ула криком, не хотели. Они ведь сказали, моего отца и Михоэлса убили не головорезы из МГБ, а не пойманные националисты. Государство к этому отношения не имеет. Не за что извиняться, не в чем виниться и не за что реабилитировать. Его же ни в чем не обвиняли, его просто убили. И я с этим согласилась. Я рванул ее за руку. «Ну, что ты говоришь? Подумай, что ты несешь. Что ты могла сделать? Не дергай меня, у меня нет сил!» «Я не хотела тебе говорить, но так уж вышло. Все равно мы заговорили бы об этом когда-то, не сегодня, так в другой раз». Меня постепенно заливало ощущение безотчетного ужаса, огромный, как горный обвал тоски. Я не думал, а сердцем почувствовал, что беда, которую я ждал в томлении и тошнотном оцепенении все последние дни, пришла. Вместе с судьями Феме, безмолвными, страшными вестниками судьбы, мы с Улой долго измученно молчали, и она была недвижима, закаменевшая, словно впавшая в ступор. Ее бы лучше не трогать. Но и так вот, молча и отчужденно сидеть было не в моготу. «Ула, бессмысленно убиваться. Ты ничего не могла сделать и не можешь. Никто не может», — сказал я безнадежно, просто чтобы не молчать. А она не ответила, глядя остановившимся взором в разжижающуюся ночь. Влажная духота, предвестник завтрашней палящей жары, упаривала нас в своем густом черном вареве. Ула повернулась ко мне. «Никто не может», — повторила она и судорожно длинно вздохнула. «Ула, ты не согласна со мной? Ты что-нибудь знаешь?» «Знаю», — сказала она тихо, почти шепнула. Ее губы еле шевельнулись. «Тогда скажи мне, я имею право это знать». «Зачем?» — посмотрела мне в глаза бездонным взглядом Ула. Она видела меня, мою жизнь, насквозь. Ее взгляду в этот миг было ведомо обо мне все. Моя генетическая структура, мысли, память, все мои делишки, связи, ничтожность моих копеечных добродейств, бесчисленные навозные кучи повседневного жалкого существования. Она видела час моего зачатия, возвышенную глупость моих намерений и пошлую пакость их воплощений. Она знала обо мне все. «Зачем?» — спросила она. «Что изменится?» «Ты имеешь право, как и все остальные. Они тоже имеют право. Но ведь не знают и не узнают никогда». Я гладил ее заледенелые в нестерпимой духоте руки и шепотом испуганно бормотал: «Ула, зачем ты говоришь со мной, как с врагом? Ты самый дорогой для меня человек, дороже всех, всего самого себя. Зачем ты отталкиваешь меня? Ну, давай подумаем вместе. Не надо так отталкивать друг друга. У нас больше никого нет». Лицо ее было затуманено неестественной бледностью и расчеркнуто пополам полосой губ, закушенных, красных, как кошениль, как будто я полоснул по этому прозрачно-белому лицу ножом. «Я устала от этой жизни», — сказала она шепотом и обессиленно горько заплакала. По-детски всхлипывая, она приговаривала, давясь тяжелыми комьями слов: «Господи, ну почему же это все на меня? Всю жизнь я мучаюсь. Вот был ты у меня, и это все отравлено. Сколько же может быть потерь у человека? Сколько же мне еще суждено?» Она оттолкнула мои руки, встала, подошла к раковине и подставила лицо под струю холодной воды, а я метался по кухне совершенно, а сумасшедшив, избивчиво, нудливо, как нищий, повторял: «Ула, ну что же можно поделать? Это ведь было как чума». Ула подняла голову над краном и сказала с болью, но твердо: «Почему было? Прошло? Ну, сейчас хоть не убивают», — сказал я растерянно. Закрыла Ула кран и, не отирая с лица струек и капель воды, села на свое место и взяла меня за руку. «Я, видит Бог, не хотела этого разговора, но коль он состоялся, то послушай меня. Нам нельзя жениться, потому что мы с тобой неполноценные люди. Ты видел монголоидов, детей с болезнью Дауна, крошечных идиотов с огромными сплюснутыми лицами, пускающих слюни?» Я механически кивнул. «Мы мутанты. Мы все выведены из этой породы. Из нас вышибли память и отняли понятие о достоинстве. Нас не интересует ничего. Мы согласны со всем. Всегда. Только бы не отняли хлебово и не били бы палкой. Мы недоразвитые, плохо воспитанные дети. А детям нельзя жениться. Они нарожают социальных уродов, потомственных счастливых рабов». «Ты меня ненавидишь?» — спросил, ужаснулся я. Она покачала головой: «Нет, я тебя люблю, но не уважаю. Я и себя не уважаю. Рабы не заслуживают уважения». «Я не раб», — запальчиво, упрямо, глупо закричал я. «Ты меня нарочно топчешь, ты меня сознательно унижаешь». Ула скорбно, матерински сочувственно усмехнулась. «Зачем?» — спросила она утомленно. «Зачем?» «Затем, затем!» — захлебывался я, и вдруг меня ошеломило открытие, будто кто-то с размаху хлопнул меня доской по башке. В этот тоскливый, пустой рассветный час, когда я понял, что жизнь моя подошла к неодолимому рубежу, что больше не удастся юркнуть к боку, пронырнуть как-то снизу, обежать вокруг или вообще уклониться от решения, как это удавалось мне всю прошлую жизнь, я со ослепительной ясностью увидел для себя выход. Это было сродни возникшей писательской идее, еще не оформившейся, но все равно пронзительно яркой, неодолимо зовущей, как предчувствие весны или нужной строки. Вся моя жизнь была полна трудностей и проблем. И не могу сказать, что она получилась. А если попробовать по-другому? Бог не выдаст, свинья не съест. Даже если меня начнут прижучивать, как-нибудь отобьюсь. Где-то прижмут, но ничего, всерьез они мне сделать не могут. Да и как ни крути, все-таки 30 годков с тех пор оттикало, что ни говори, а времена сейчас другие. «Хорошо, снимем сейчас с обсуждения этот вопрос», — сказал я. «Забудем», — предложила она. «Нет, не забудем. Пока снимем, и я тебе докажу, что я не раб». Она ничего не ответила, но высоко поднятыми бровями спросила: «Каким образом?» «Я попробую раскрутить эту историю», — сказал я окрепшим голосом. «В этот момент я себе нравился больше всего». «Ты же сам сказал, что этого никто не знает», — пожала она плечами. «Я сказал, наверное, никто не знает. Еще я сказал, попробую». «И как же ты хочешь раскручивать эту историю?» «Не знаю, мне надо подумать. Что-то придумаю». Мы снова недолго молчали, и я был маленько разочарован. Все-таки я надеялся, что Ула сердечнее встретит мое решение, но она просто молчала, о чем-то своем думала, потом сказала: «Лучше бы ты в эту историю не лез». «Да ладно, посмотрим». Скрипнула сзади дверь, я обернулся, и мне показалось один крошечный миг. Мелко трясется, еще раскачивается воткнутый в дверь огромный нож. Кинжал с черненой серебряной ручкой, весь в ржавчине и зелени. Вздрогнул, все исчезло. Сумрак, сквозняк гуляет. Конец первой части.